Глава 139. Исследование 30782. Заливающие глаза алое свечение рассеялось, и Дерек Берг вновь оказался в своей спальне, устремленный на чистый кристальный шар перед собой. Вдруг раздался треск. Хрусталь начал раскалываться изнутри, его осколки либо превращались в капли иллюзорного света и устремлялись ввысь, либо со звоном падали на землю, но каждый был пронизан искрами. Дерек в оцепенении наблюдал за происходящим. В отражении обрамленного бронзой зеркала он заметил кровавые следы на своем лице, но вдруг его внимание привлекло кое-что еще. На тыльной стороне его правой руки появилось тусклое сияние в виде вращающегося символа. Он разглядел окружность, от которой расходилось множество линий. Таинственный рисунок вскоре будто погрузился в его кожу и исчез. Юноша стоял в оцепенении, до сих пор не веря в увиденное. Из окна его комнату то и дело освещали вспышки молнии. И, наконец, только через несколько минут он вышел из своего подобного трансу состояния. Осмотрев обломки кристального шара на полу, он вновь внимательно присмотрелся к тыльной стороне ладони. В его глазах появилось выражение глубокой задумчивости. Затем он покинул спальню и направился в гостиную. Открыл дверь, перед его глазами распростерлось небо над городом серебра. Молнии разрывали его на клочья, заливали все вокруг серебристым светом. Затем гремел гром, и мир вновь погружался в глубокую, непроглядную тьму, столь густую, что вызывало лишь отчаяние. Дерек сжал кулаки. В его глазах больше не было радости, их наполняли следы печали и боли. Но он больше не чувствовал себя потерянным. Фух, обдурил еще одного. Нет, завербовал еще одного участника, подшутил Клейн и покачал головой. Все же истинная сила собрания Таро забавляла его. Шут, глава, а сам пока только-только переварил зелье провидца девятой последовательности. А в городе серебра, который солнце описывал без капли надежды, по крайней мере трое обладателей высшей четвертой последовательности. Еще один намек, и можно будет признаться капитану, запросить особое разрешение. Как только я стану клоуном, я больше не буду просто поддержкой, — решил Клейн. Больше он не задерживался, окружил себя духовностью и поддался чувству падения. Пройдя сквозь серый туман и пелену безумного шепота, он вернулся в свою комнату и тотчас снял запечатанную стену. Затем он взял ключ и вышел из комнаты, направившись в те два номера, что снял капитан Дан. Убедившись, что он и Фра еще не вернулись, Клейн спустился на первый этаж и отдал свой ключ хозяину гостиницы. Хозяин гостиницы, взглянув на часы, поднял большой палец. «Неплохо справился». «Эй, да ты не так понял. Я не для этого снял комнату на час». Клейн уже открыл рот, чтобы объясниться, но в итоге решил оставить мужчину в его заблуждении. Все же в этом были и плюсы. «Ну, по крайней мере, так он не будет при капитане трепаться о том, что я снял еще одну комнату. Солидарность». Поболтавшись немного вокруг гостиницы, Клейн еще раз быстро погадал и получил знак, что пора возвращаться. На втором этаже, как он и ожидал, в одной из снятых комнат сидели капитан и Фрай, обсуждающие результаты своего расследования. «Мы подтвердили, что злой дух появился только в последние пару месяцев», — сообщил Дан, присоединившемуся к ним Клейну, слегка кивнув. «Мои результаты сходятся с вашими», — согласился юноша. Он кратко пересказал, что ему удалось выяснить, и в конце добавил. «О, и еще один местный житель, какой-то мошенник по имени Грей, утверждает, что у него есть портрет первого барона Рамда. Якобы старинная картина, которой больше тысячи лет». «Ты же не купил ее?» Дан с подозрением покосился на товарища. «Капитан, ты меня вообще за дурака держишь?» «Конечно, нет. Хоть я и всего лишь студент-историк, но лекции по археологии слушать доводилось, так что я могу отличить подделку от подлинника». «Ха, но забавно, человек на той картине — вылитый мой преподаватель истории, мистер Азик». Он попытался преподнести самую важную информацию наиболее небрежно. И это сработало. Дан не обратил на эту деталь внимания, потер виски и пробурчал. «В таких местах, как этот старый городок, полно всевозможных древности и антиквара. Я недавно встретил одного такого торговца. Хотел продать мне кубок барона Рамда, — ответил капитан. — Я тоже. Хотел впарить мне герб семьи Рамд, якобы выкопанный из руин замка, — добавил Фрай. — Ты ведь не купил его, правда? — не удержался Клейн. Фрай и Клейн многозначительно переглянулись и больше не стали поднимать эту тему. «Теперь нужно решить, кто из вас первый возьмет с собой запечатанный артефакт 30782 и пойдет за город, подальше от людей. Иначе скоро половина постояльцев потеряют головы и станут фанатиками вечно палящего солнца. Кто хочет?» Дан устремил свои серые глаза на Клейна. «Я?» — Клейн приподнял руку и доброжелательно усмехнулся. «Еще не слишком поздно, и когда вернусь, успею отдохнуть». «Сменяем друг друга каждые 2 часа, верно?» «Именно. Фрай, проводи Клейна и договоритесь о месте смены». Повернулся к собирателю трупов Фраю Дан. Пока они вдвоем проводили расследование, капитан успел передать запечатанный артефакт 30782 товарищу, иначе он уже начал бы восхвалять солнце, полностью очищенный и телом, и душой. А Фрай еще не успел полностью восстановиться и мог продержаться лишь 3 часа. «Хорошо». Собиратель трупов вынул из-под черного пальто искаженную святую эмблему солнца и протянул Клейну. Юноша аккуратно принял ее, сразу почувствовав прилив любопытства. Металлический амулет был теплым на ощупь, словно внутри текла горячая вода. Согревающие потоки света расходились волнами из центра, наполняя пространство вокруг светлой, непорочной аурой. Клейн почувствовал, как кусочек металла с солнечным символом на темно-золотом фоне непрерывно очищает его духовную энергию, убирая всю тьму и нечистоты. Конечно, все запечатанные артефакты несут в себе определенную долю опасности. Малейшая неосторожность, и можно погибнуть или обречь себя на участь похуже, напоминал себе Клейн, пряча артефакт 30782 под одежду. Проверив состояние револьвера, амулетов и трости, он вместе с Фраем вышел из комнаты и направился к окраине городка Рамд. Они пересекли редкий пустынный лес, чтобы убедиться, что в радиусе нескольких десятков метров не осталось ни живой души. «Если кто-то попытается подойти, отпугни». Холодно и безучастно распорядился Фрай. «Вернусь через 2 часа». «Без проблем», — улыбнулся Клейн. Проводив ночного наблюдателя взглядом, он нашел подходящий булыжник, убрал с него листья и отряхнул поверхность. Багровая луна осветила камень. Он на всякий случай провел по верхушке пальцем и, убедившись в чистоте, задрал подол пальто и сел сверху. Если можно присесть, зачем стоять? В тишине он просидел несколько минут. В поле зрения лишь темный, тихий и пугающий лес, окружающий его со всех сторон. Вскоре он не выдержал, и любопытство взяло верх. Достал из внутренних карманов несколько металлических флаконов и обсыпал камень травяным порошком, уронил пару капель эфирных масел, затем, произнеся заклинание на Гермесе, он создал защитный барьер, запечатывая себя внутри. Этот простой ритуал имел 2 назначения. Первое — полагаться не только на чувство провидца для защиты от мертвецов и призраков, и второе — спастись от комаров. Эффект в 100 раз лучше любого репеллента. Довольный Клейн сел обратно. После того, как Клейн посидел еще несколько минут, его любопытство взяло вверх, и он снова достал артефакт 30782, чтобы внимательно рассмотреть. Интересно, можно ли выяснить его происхождение и особенности через гадание? В его голове промелькнула занимательная идея. Он тотчас достал бумагу, ручку и записал. «Происхождение искаженной святой эмблемы солнца в моей руке». Как настоящий провидец, Клейн все свое носил с собой и был готов к гаданию в любой момент. Прошептав заветные слова 7 раз, он закрыл глаза и погрузился в медитацию, используя ее как мост в мир сновидений. Но во сне он увидел лишь чистый свет и ничего больше. Ну, церковь наверняка пробовала выяснить это и через других провидцев. Если нигде нет данных о происхождении, значит, они не получили никаких результатов, как и я сейчас. Клейн немного разочарованно вздохнул и задумался. Интересно, что будет, если убрать все помехи? Эта мысль сразу захватила его разум, вызывая острое любопытство. Спустя несколько минут раздумий, убедившись, что ночь по-прежнему спокойна и он все еще один, встал и сделал 4 шага внутри духовной стены. Он вновь перенес себя в мир над серым туманом. Как всегда, он оказался во главе стола с листом пергамента и черной круглой ручкой. Но на этот раз и искаженная эмблема была здесь. Кажется, довольно реальной. Он поднял артефакт 30782 на пальцах. Форма и текстура ощущались так же, как и в реальном мире. «Это проекция моих ощущений?» — пробормотал Клейн и снова записал прежнюю фразу. «Происхождение искаженной святой эмблемы солнца в моей руке». Дальше пошел привычный ритуал с погружением в сон. В искаженном, иллюзорном, призрачном мире Клейн увидел каплю золотистой, теплой и сияющей жидкости. Она парила над алтарем, перед ней стоял мужчина в белой мантии. Он видел лишь силуэт, но было понятно, у человека отсутствовали признаки жизни. Он медленно падал ниц на алтарь. В этот момент искаженная эмблема в его руке коснулась той капли, которая в мгновение ока впиталась в артефакт. Стоило ему увидеть это, как сон развеялся, возвращая его в объятия тумана. Значит, из-за слияния с этой золотистой каплей амулет сохраняет свою эффективность и не может быть под контролем. Но, по крайней мере, с момента обнаружения прошли десятки лет, а сила очищения ничуть не ослабла. Интересно, что это за золотистая жидкость? Может, это какой-то редкий потусторонний материал? Клейн задумчиво вертел в руках артефакт 30782. Проведя несколько минут в раздумьях, он попробовал, опираясь на ощущения из сна, заставить амулет выделить золотистую жидкость. Стоило мысли сформироваться, и его желание материализовалось. Клейн замер, его глаза удивленно округлились. Он ощутил, как амулет потерял свою теплую и чистую ауру, в то время как жемчужина золотистой жидкости спокойно повисла в воздухе. Мистическое пространство над серым туманом в очередной раз вызывало восхищение. «Это просто невероятно! Даже если это всего лишь иллюзия!» — обрадовался Клейн. «Происхождение этой золотистой капли» — Клейн взволнованно написал новую фразу для гадания.